Домашние животные. В главе про семью мы говорили о нынешних тенденциях. Люди все реже и все позже заводят детей. Причем тут это? Сейчас глава о домашних животных, а не о детях. Все дело в том, что это еще один современный тренд. В Бразилии сегодня многие пары заводят животных, чтобы давать им любовь и нежность, предназначавшиеся для детей. К собачке относятся не как к питомцу, с которым можно погулять и поиграть, а как к дочке или сыну. Питомцам покупают одежду, коляски, подушечки, игрушечки и еще миллион специальных аксессуаров, водят в салон красоты, берут с собой в рестораны и путешествия. Собаки сидят рядом с загорающими на пляже, гуляют по торговым центрам в платьишках, заколочках, с наклеечками на шерсти. Почему так происходит? Многие думают про финансовый аспект. Вырастить и воспитать ребенка – дорогое удовольствие. В современном мире принято думать об этом перед тем, как планировать беременность. Экономическая нестабильность плюс тенденция к более мобильному существованию, когда ты можешь сорваться в путешествие в любой момент, плюс смена приоритетов, когда создание семьи уходит с первого плана жизненных целей. Питомец может дать эмоциональную поддержку и удовлетворить необходимость заботиться о ком-то. Больше всего, конечно, собак. С ними удобно выходить в свет, их удобно держать на поводке, брать с собой везде. Маленькие собачки с надушенной расчесанной шерстью украшают своих хозяев, как женщин, так и мужчин. Среди любителей животных много представителей сильного пола. Собак выгуливают везде и всюду. Обычно владельцы убирают за питомцем, всегда берут с собой достаточно пакетиков. Большие собаки охраняют дома. Если идешь по улице, состоящей из частных домов, тебя часто встречает собачий хор. Они сообщают друг другу о появлении чужака громким лаем. Кроме собак, в бразильских домах можно встретить кошек и разных птиц, например, попугаев. Умные говорящие попугаи могут жить и без клетки. Вообще грустно смотреть на заключенных за решеткой птиц, когда на свободе летают их собратья. Попугаи – часть естественной фауны Бразилии. Их часто можно увидеть даже в городе, а уж в лесах кто только не обитает. Это создает целую индустрию заботы о питомцах. В городах широко распространены ветеринарные клиники, зоомагазины и салоны для стрижки и ухода за животными. Существуют также специализированные услуги, гостиницы для животных и профессиональные дрессировщики. Многие бразильцы тратят значительные суммы на качественное питание, игрушки и аксессуары для своих питомцев. В торговых центрах, магазинах, кафе и ресторанах часто есть отдельные места для собак. Миски, куда можно насыпать корм, поилки с водой, подушки, где питомец может отдохнуть. На дверях многих заведений висят таблички «Вашему питомцу здесь рады». Во многих отелях есть номера, где можно остановиться с четвероногим другом. Естественно, для владельцев животных проводятся всевозможные тусовки. Это же Бразилия. Выставки собак, встречи любителей определенных пород. Собакам покупают тематические наряды на праздники. Рождество, феста Жунина, карнавал. В холодную бразильскую зиму многие щеголяют в теплых шубках. Плюс 8 градусов – это вам не шутки. В последние годы в Бразилии усилились движения за права животных. Существуют многочисленные организации и фонды, которые занимаются спасением и защитой бездомных животных, пропагандируют ответственное отношение к питомцам и проводят кампании по стерилизации. Законодательство в области защиты животных тоже развивается, устанавливая более строгие наказания за жестокое обращение с животными.